«Учитель – сын учителя». Эдуард Шеварднадзе родился в большой семье 25 января 1928 года в селе Мамати Ланчхутского района. Это село находится в Гурии, исторической области в Западной Грузии. Его отец, Амвросий Георгиевич, учился в Батуми и преподавал в школе русский язык и литературу. Этим много не заработаешь, поэтому он выращивал кукурузу, разводил виноградную лозу, держал пчел. Шеварднадзе-старший не любил меньшевиков, которые после революции взяли власть независимой Грузии за неспособность создать эффективную экономику. Среди меньшевиков было много выходцев из Гурии, а его брат Акакий, напротив, не любил большевиков и Сталина. Бурные политические дискуссии, да еще помноженные на взрывной грузинский темперамент, происходили в присутствии будущего министра. А еще в доме часто вспоминали двоюродного брата отца, Давида Шеварднадзе, который в 1905 году возглавил восстание крестьян и погиб. В 10 лет Эдуард нанялся работать почтальоном и приносил газеты и письма из районного центра в родное село. Дорога в один конец была не близкой, 12 километров. Шеварднадзе рассказывал потом, какое впечатление на него производили газеты, которые он листал. Бесконечные здравицы в честь Сталина, вести об успехах первых пятилеток и рядом сообщения о диверсиях и террористических актах, происках врагов народа и мирового капитала. Голоса моих близких, правда, которые они, каждый по-своему и каждый свою, отстаивали, звучали во мне, отзывались сомнениями, множеством трудных вопросов, и это накладывалось на прочитанное, а все вместе производило сложный и противоречивый результат. Впрочем, скорее всего, Шеварднадзе задумался над этим не в счастливом десятилетнем возрасте, а много позже. Излишние сомнения помешали бы его удачной политической карьере. В годы массовых репрессий его отец тоже попал в черный список, был выдан ордер на его арест. Но бывший ученик, сотрудник райотдела НКВД, предупредил учителя, и Шеварднадзе-старший исчез. Но Эдуарду, как сыну человека, попавшего под подозрение, отказали в поездке в пионерский лагерь. Для самого активного пионера школы это был удар. Но семье повезло. Угроза ареста миновала, и Амвросий Георгиевич благополучно вернулся домой. Эдуард окончил восьмилетку в родном селе Мамати. Его старший брат Акакий погиб на войне, защищая Брестскую крепость. Эдуард на фронт не попал. Война кончилась. Родители мечтали, чтобы он стал врачом, и он поступил в медицинский техникум в Тбилиси, который закончил с отличием. Это открывало перед ним дорогу в мединститут. Но уже на первом курсе техникума он стал секретарем комсомольской организации, и когда ему предложили место в райкоме, он, не думая, согласился. Так что он стал не врачом, а инструктором райкома комсомола, потом заведующим отделом кадров и орг-инструкторской работы. Пребывание в Тбилиси едва не закончилось для него плачевно. Он заболел туберкулезом, лекарств после военной Грузии не хватало, и его отправили лечиться в высокогорное село. Свежий воздух оказался целительным. Болезнь прошла, и он вернулся к комсомольской работе. В 1948 году его приняли в партию. В следующем году взяли слушателем в двухгодичную партийную школу при ЦК КПБ Грузии. Многие партийно-комсомольские чиновники удовлетворялись и таким образованием. Шеварднадзе же поступил на исторический факультет заочного отделения Кутаисского государственного педагогического института имени Цулукидзе. Александр Григорьевич Цулукидзе был участником революционного движения за Кавказье. Шеварднадзе окончил институт в 1959 году, уже будучи первым секретарем республиканского комсомола. Как и отец, получил диплом учителя, но не русиста, а историка, но в школе никогда не преподавал. В 1951 году, во время отпуска, он встретил свою будущую жену на нуле и влюбился. Друзья не советовали ему жениться, предупреждали. испортишь анкету и конец твоей карьере. Отца невесты, полковника Раждена Цагарейшвили, расстреляли как врага народа. Сама Нануля сказала, что любит Эдуарда, но не хочет портить ему жизнь. Шеварнадзе поставил любовь выше карьеры. Они поженились, и это оказался на редкость счастливый брак. Эдуард Амбросевич стремительно поднимался вверх по служебной лестнице. Умный, энергичный, деятельный, да еще и хороший оратор. Он не мог не сделать карьеры в комсомоле. Буквально каждый год он поднимался на одну ступеньку вверх. В 1951 году его утвердили инструктором ЦК комсомола Грузии. В следующем году он уже секретарь, затем второй секретарь Кутаисского обкома комсомола. В 1953 году его сделали инструктором Кутаисского обкома Компартии Грузии и в том же году утвердили первым секретарем горкома комсомола. В его судьбе важнейшую роль сыграли события 9 марта 1956 года, когда студенческая манифестация в Тбилиси окончилась расстрелом.